Глава 19. «Вот ее номер», — Вика положила на стол седого листок. «Она звонила из Варны». «Она сама вам позвонила?» — удивился Седов. «Да, сама позвонила. Сегодня. И я очень рада этому обстоятельству. Теперь хотя бы знаю, что она точно в безопасности. Она попросила узнать меня у вас, как поживают ее дети». «У меня?» Он еще больше удивился. Солнце так припекало, что ему пришлось встать, найти пульт и включить кондиционер. «Можете больше не скрывать. Она сама сказала мне, что дети у вас». Он постарался сделать вид, что на этот раз не удивился. Что ж, неплохой ход со стороны Жени — рассказать подруге, няне, что дети у него. Если Женя не доверяет Вике, то, сообщив ей о том, что детей охраняет сам Седов, она, даже находясь далеко, продолжает заботиться о них. Хотя, скорее всего, она придумала эту историю с детьми все-таки не для Вики, а для ближнего круга семьи, где может скрываться преступник. «Она попросила вас связаться с ней. Она очень переживает за детей, что и понятно». «Скажите, Виктория, а что ее может связывать с Варной?» Конечно, Седов уже узнал практически сразу после их разговора с Женей, когда и каким рейсом она улетела в Варну. И мучился вопросом, почему она выбрала именно это место, чтобы спрятаться. «Я бы тоже хотела это знать», — развела руками Вика. «Варна, Болгария... Нет, Женя, конечно, много где успела побывать с Залетаевым. Может, и в Болгарии была. Но почему вот сейчас, в самую трудную минуту своей жизни, она приняла решение полететь именно туда, понятия не имею. Должно быть, для этого была причина. Может, у нее там есть знакомые, которые могут ее приютить? Или же она просто взяла билет на первый попавшийся рейс, чтобы только рвануть из страны? Она была сильно напугана, вы же знаете. Так что мне сказать ей о детях? С ними все в порядке?» «Вполне», — неуверенно проговорил Седов. «Теперь, когда у меня есть ее телефон, я сам ей все сообщу. И даже дам ей возможность поговорить с малышами». «Вот и здорово!» Своим визитом Вика как-то сразу дала ему понять, что уж она-то точно не причастна к покушению на детей. И они точно не у нее. Хотя, кто знает, может, это ее такой изощренный ход, чтобы выпасть из круга подозреваемых. И все равно, глядя на ее бледное лицо с большими темными глазами, влажными от близких слез, невозможно было представить себе ее с пистолетом в руках, палящей по детским кроваткам. Нет-нет, все это глупости. Ну и главное, она принесла ему, что называется, в клюве номер телефона Жени. «Скажите, Виктория, Женя никогда не рассказывала вам об Олеге Залетаеве?» «Думаю, вы уже спрашивали меня что-то в этом духе, еще в самом начале. Но нет, Женя мне никогда о нем не рассказывала». «А что могло связывать Залетаева с Болгарией?» «Тоже не могу сказать. Не знаю». «А сами вы кого-нибудь подозреваете?» «Только того, кто имел мощный мотив. То есть это кто-то из наследников, о которых мы ничего не знаем. Возможно, у Владимира были еще дети. Может, он в молодости сделал кому-нибудь ребенка, да и забыл. А если не забыл, то уж точно ничего не стал рассказывать Жене. Зачем? Он был очень хорошим человеком, добрым и щедрым. И если бы знал, что у него есть еще дети, то всем бы дал по квартире, машине, я не знаю. Я же тоже много думаю об этом. Но тот факт, что хотели убить маленьких детей, говорит о том, что планировали истребить всю семью». «А почему же не получилось?» «Кто-то помешал. Или же просто духу не хватило. Может, этот преступник выпил для храбрости, а когда выстрелил, как бы сразу протрезвел, испугался и сбежал. А что охранник? Не признается, что был в сговоре?» Седов ухмыльнулся. «Хороший вопрос. И так ловко задан. Конечно, охранник не признался. Однако в его термосе с кофе эксперты обнаружили снотворное. Может, он специально его туда подсыпал, находясь в сговоре с преступником? А может, он действительно ничего не знал и просто выпил свой кофе со снотворным. Но тогда кто же его усыпил? У кого был доступ к его будке? Кому он доверял? Кто, наконец, кормил его? «Скажите, Виктория, кто приносил еду охраннику?» «Я приносила. Мне нетрудно. Я, когда готовила еду, всегда откладывала или отливала ему, вернее, им, их было двое, одного звали Саша, другого Анатолий, в специальные контейнеры или термос. Но я не подсыпала ему, Саше, туда ничего такого, чтобы он уснул. Что вы так на меня смотрите? Думаете, что я не понимаю, почему преступник вошел в дом? Конечно, Саше подлили или подсыпали в еду снотворное. Они оба, Саша и Анатолий, хорошие парни. Я уверена, что никто из них никогда бы не стал помогать тому, кто решил причинить вред Жене и ее детям. Да и за Летаеву они были преданы. Им хорошо платили. К тому же у них работа не бей лежачего. Синекура». Седов много раз беседовал с Сашей. Глядя в его распухшее в кровоподтёках лицо и задавая ему вопросы, он ожидал услышать от него хотя бы одно худое слово о своих хозяевах. Но даже после того, как Женя в сердцах разбила ему лицо, он продолжал говорить о ней почти с нежностью. «Еще неизвестно, как я бы сам себя вел, окажись на ее месте. У меня, правда, нет детей, но если бы были, если бы мой охранник пропустил убийцу...» На вопрос, кто ему приносил еду в тот вечер перед покушением, он сказал «Женя», что она после похорон и огромного количества посетителей хотела остаться одна с детьми, и что даже Виктории с Катей не было. Она попросила их уехать. «Ты можешь вспомнить, что именно она тебе принесла?» «Там после поминок осталось много еды. Я еще не съел даже всего того, что мне Виктория приносила раньше. А в тот день Женя принесла кофе в термосе, картошку с курицей». «А Катя? Что можешь рассказать о ней?» «Думаю, что Женя сделает все, чтобы помочь ей с разводом, потому что муж у Кати козел, урод и бьет ее. И если бы Катя в ту ночь осталась в доме, ничего бы не случилось. Вы не смотрите, что она выглядит как лохушка. Просто ей не до себя, не до своей внешности. А так она умная и все понимает. А еще у нее доброе сердце». «Что именно понимает?» «Что после похорон Женю нельзя было оставлять одну. Она и мне тоже об этом говорила. А еще она сказала, что Жене надо что-то решать с бизнесом, что нужен человек, который помог бы ей в этом. Она говорила что-то о Кирилле Ракитине, в том смысле, что ему нельзя доверять. Что он, скорее всего, начнет действовать, подбивать клинья к Жене, чтобы впоследствии прибрать к рукам весь залетаевский бизнес. Еще говорила, что Женя не заметит, как он вскружит ей голову. Парень-то молодой, а у нее ни разу в жизни не было молодого мужчины». Седов поблагодарил Веронику за информацию и, когда она ушла, сразу же позвонил в Болгарию. «Женя?» — спросил он, услышав в трубке женский голос. «Извинявайте, после...» — ответили ему и отключили телефон. Седов отправился в дом Залетаевых искать болгарский след. Позвонив в охранную фирму, он поговорил с Никитой Вадимовичем, ее владельцем. Его люди приехали, открыли дом, впустили туда Седова. Он сразу направился в кабинет Залетаева, расположенный на первом этаже, окнами в сад. Распахнул окно, потому что было душно, и, просматривая документы в ящиках письменного стола, мог слышать то, что говорили снаружи. «Жаль, камеры ничего не зафиксировали», — сказал один из охранников. «Надо же, уроды, стреляли по детям». «Так отключили же камеры, явно кто-то из своих. Может, домработница была в сговоре?» «Да всякое может быть. А еще я думаю, что, может, никакого покушения и не было, что эта девица Залетаева сама все придумала». «А смысл?» «Может, узнала о наследнике Залетаева и все так подстроила, чтобы на него подумали. Хотя как-то все это слишком уж сложно». «А я думаю, что хотели попугать. Может, к ней уже приходили. Предлагали, скажем, купить бизнес. Да они в цене не сошлись. Вот они и сказали, чтобы она продала по дешевке. А если, мол, не согласишься, то вот, смотри, что может быть с твоими детьми. А что, эта версия вполне себе нормальная, реальная, я бы даже сказал. А что этот следователь Седов? Да говорят, толковый. Седов кашлянул, не в силах слушать, и дальше весь этот бред. И охранники сразу замолчали. Поскольку доступа к сейфу у него не было, и он мог ограничиться изучением лишь тех документов, что находились в открытом доступе, то единственное, что он нашел, связанное с Болгарией, это рекламный проспект маленького отеля «Пьеро» в Варне. Возможно, залетая, вы когда-то останавливались там. Вполне возможно, что и Женя сейчас там. В таких маленьких семейных отельчиках постояльцы, как правило, помнят хозяев. И перед тем, как отправиться снова туда, предварительно звонят, договариваются о дате заезда. Во всяком случае, больше ни в одном документе Варна не упоминалось. Седов набрал указанный на проспекте номер отеля. Но связаться с ним не удалось. Даже гудков не было. Из окна, сквозь листву цветущего жасмина, он увидел проезжавшую мимо ворот по дороге машину — серебристый джип. Судя по звуку, он остановился где-то неподалеку. Прямо напротив ворот, на противоположной стороне дороги, зеленели старые, опустившие свои гибкие и густые ветви до земли, ивы, за которыми простирался чужой сад, окаймленный металлической оградой. И только справа виднелась красная крыша высокого беленького аккуратного особнячка и массивные черные ворота, возле которых остановился джип. Седов подумал об автомобильном видеорегистраторе. Поднялся из-за стола, сложил аккуратно все бумаги в стол, вышел из дома, поблагодарил охранников, которые при виде него отвели взгляды, и вышел за ворота.